Нона повесила трубку и засмеялась. Это был человек, которого я поклялась любить, уважать и лелеять до конца своих дней. Только вот он об этом забыл. Такое иногда случается. Они пошли в ресторанчик «Любители спагетти» на 58-й улице в западной части города. «Я сюда одна частенько захаживаю», — сказала Нона. «Вот подожди, попробуешь, сразу настроение поднимется. Бокал красного вина, салат, горячий хлеб». «Надо искать связь», — услышал Винс свой собственный голос. «Должна же быть связь между одним мужчиной и всеми этими девушками». «Я думала, ты считаешь, что связь — это объявление о знакомствах». «Да, это так. Но как ты не понимаешь? У него каждый раз оказывается туфелька нужного размера. Возможно, конечно, он покупал туфли после того, как убивал их, но туфелька была при нем, когда он напал на Нэн Шеридан. А убийцы такого склада обычно следуют одной схеме. Значит, он знакомился с этими девушками, каким-то образом выяснял размер их обуви, да так, что они ничего не могли заподозрить, а затем обделывал дело так, что они исчезали, не оставив следа. Вот именно. Подали заливное из языка под устричным соусом. Винс поделился с Ноной своим планом проанализировать все объявления о знакомствах, которые появились в нью-йоркских газетах за 3 месяца до исчезновения каждой из девушек, чтобы установить, не повторяется ли среди них одно и то же объявление. «Хотя, конечно, здесь тоже может быть прокол», — признал он. «Насколько нам известно, один и тот же человек часто дает несколько разных объявлений». Они оба заказали кофе без кофеина. Нона заговорила о передаче. «Я все еще не решила, кого из психиатров пригласить», — сказала она. «Мне вовсе не хочется заполучить одного из многочисленных профессиональных шоуменов, которые всегда тут как тут по первому зову». Винс упомянул имя Майкла Нэша. «Очень приятный человек. Пишет книгу об объявлениях о знакомстве. Ис Эрин встречался. Дарси говорила мне о нем. Хорошая мысль, агент Домброзио». Винс отвез Нону домой на такси и попросил водителя подождать, пока он проводит ее до дверей квартиры. «Мне кажется, мы оба падаем с ног от усталости», — сказал он в ответ на ее приглашение зайти выпить. «Но прошу тебя повторить это приглашение как-нибудь в другой раз». «Ладно уж», — Нона широко улыбнулась. «Я тоже устала, и, по правде говоря, в квартире у меня не убирали с прошлой пятницы. Я думаю, ты еще не готов увидеть меня, как я есть». Винс не мог поступить иначе, потому что, строго говоря, он был при исполнении служебных обязанностей. Однако это не отвлекло его от раздумий о том, как было бы чудесно обнять и прижать к себе Нону Робертс. Вернувшись домой, он прослушал запись на автоответчике, которую оставил Эрни, его помощник. «Ничего срочного, Винс, но я подумал, тебе будет интересно. Мы получили список студентов, учившихся в Брауне, одновременно с Нэн Шеридан. Угадай, кто восстановился на ее курсе и слушал некоторые лекции вместе с ее потоком?» «Никто иной, как наш хороший знакомый, ювелир Джей Стрэттон». В 17:30 у Дарси была назначена встреча с Кэлом Гриффином, абонентный номер 4307, в таверне на полях. С первого взгляда стало ясно, что ему отнюдь не 30 с небольшим, а скорее около 50. Плотный мужчина, волосы зачесывает от уха до уха, чтобы прикрыть лысину. Одевается строго, но дорого. Живет в Милуоке, но, по его собственным словам, часто наведывается в Нью-Йорк. Тут он выразительно подмигнул. «Не поймите его неправильно, он женатый человек, но когда уезжаешь в командировку, Так приятно иметь рядом верную подругу. Он подмигнул еще раз.